Глава 9. Касание воды. Вода дает жизнь. Вода забирает жизнь. Мы просто гости между приливом и отливом. Последняя запись в дневнике Марии Гонсалес. 22 января 2027 года. 53-й день катастрофы. Локация – Финский залив. 2 километра от берега. Температура – плюс 15 градусов по Цельсию в воздухе. Плюс 2 градуса по Цельсию в воде. Связь отсутствует 53 дня. Ресурсы неизвестны. Экипаж – 5 человек в модифицированном Союзе. 9 утра 10 минут. Первое касание воды было мягким, обманчиво мягким. Правый борт чиркнул по поверхности, как камень для блинчиков. И на долю секунды показалось, что все будет хорошо. Что парашюты сработают, что модификации выдержат, что они доживут до берега. Потом мир взорвался. Второй удар пришелся носовой частью под углом 35 градусов. Запутанные парашюты дернули аппарат в бок, и 5 тел в пенопластовых ложементах врезались друг в друга с силой автомобильной аварии. Хруст. Алексей Кузнецов. 33 года. Пилот Союза. Отец 4-летней Кати. Почувствовал, как ребра вдавливаются в грудную клетку. Приборная панель врезалась в лицо. Нос сломался с мокрым щелчком. Кровь хлынула в горло. Попытался вдохнуть. Вместо воздуха в легкие ворвалась медная жидкость. «Не так. Это не так должно было». Справа от него Хироши Танака дернулся в своем ложементе. Второй удар, когда аппарат зарылся в воду, швырнул его голову на металлическую стойку крепления парашютной системы. Звук был короткий, глухой, как арбуз о бетон. Шейные позвонки хрустнули, основание черепа треснуло. Хироши Танака, 42 года, муж Кейко, отец 2 детей, перестал существовать между одним ударом сердца и следующим. «Не могу выйти! Помогите!» Крик Марии пробился сквозь рев крови в ушах. Мария Гонсалес была зажата между двумя телами. Слева – Алексей, захлебывающийся собственной кровью. Справа – безжизненное тело Хироши, навалившееся всем весом. Ребра, сломанные еще при перегрузках, скрипели при каждом вдохе. Паника накатывала волнами. И тут началось самое страшное – вода. 9 часов 12 минут утра. Первая струя ударила в лицо Алексея. Ледяная. Соленая, беспощадная. Ледяная заплатка давно сублимировала в атмосфере. Эпоксидка треснула при ударе. Теперь Финский залив врывался внутрь через десятки трещин. Температура воды плюс 2 градуса. После месяца в контролируемом климате станции это было как удар ножом в каждую клетку тела. «Люк!» Крик Анны прорезал хаос. «Открывайте, люк!» Анна Волкова висела. Нет. Больше не висела. Гравитация вернулась жестокой внезапностью. Она была придавлена сверху, над Алексеем. Руки нащупали рычаг аварийного открытия. Дернула, заклинила. Снова. Металл скрипнул, поддался на сантиметр. Вода поднималась. 10 сантиметров. 20. 30. «Толкай ногами! Толкай!» Сара пыталась помочь Марии выбраться из нижнего яруса. Но Мария была зажата намертво. Тело Хироши придавило ее правую ногу. Алексей блокировал левую сторону. Она дергалась в ловушке из плоти и металла, и с каждой секундой паника росла. Алексей все еще был в сознании. Сквозь кровавую пелену в глазах он видел приборную панель. Там, среди тумблеров и индикаторов, большая красная кнопка. Аварийный сброс балласта. Красная кнопка. Память вспыхнула ярче боли. Его кабинет. За неделю до старта. Катя на коленях рассматривает фотографии пульта управления Союзом. «Папа, а если ты нажмешь самую красную кнопку, ты прилетишь домой сразу?» «Да, солнышко. Самая красная кнопка всегда ведет домой». «Обещаешь нажать ее, если заскучаешь по мне?» «Обещаю». Последнее усилие. Рука дернулась вперед, промахнулась. Снова. Кулак врезался в кнопку. Щелчок пиропатрона. Аппарат дернулся. Часть балласта отстрелилась. Это не спасло их от затопления, но дало драгоценные секунды. Корпус приподнялся. Вода на мгновение отступила. «Я нажал, Катюша. Я лечу домой». Глаза Алексея Кузнецова остекленели. Сердце сделало последний удар и замерло. 9:15 утра. Люк подался с металлическим стоном. Анна вывалилась наружу первой, хватая ртом воздух. Аварийный клапан на скафандре. Шипение выходящего воздуха. Быстрый сброс верхней части. Ледяная вода ударила по телу в термобелье, как 1000 игл. «Сара, быстрее!» Сара выбралась следом. Но вместо того, чтобы плыть к поверхности, нырнула обратно. Мария все еще была внутри. «Моя нога, она сломана!» Крик Марии был полон боли и ужаса. В панике, дергаясь между двумя телами, она выдернула застрявшую ногу. Хруст сломанной большеберцовой кости эхом прокатился по воде. Крик боли заглушил даже рев входящей воды. Наконец, искалеченная, она выбралась из ловушки. Сара подхватила ее под руки, потащила к выходу. Но вода уже по горло. Скафандр тянет вниз, как якорь. Сломанная нога не работает. Они вынырнули на поверхность в 3 метрах от тонущего аппарата. Мария попыталась плыть, но сломанные ребра не давали дышать. Сломанная нога волочилась, как плеть. Холодная вода сковала мышцы судорогой. И тут паника взяла верх. Мария вцепилась в Сару мертвой хваткой. Инстинкт утопающего. Держаться за что угодно, за кого угодно. Ее вес потянул Сару под воду. «Нет, Мария, отпусти!» Сара захлебывалась, пытаясь вырваться. Она видела. Еще секунда, и утонут обе. Время замедлилось, и в этот момент вечности всплыло воспоминание. Арктические учения, 2019 год. Ледяная полынья. 2 кадета провалились под лед. Миша Соколов и Елена Петрова. Она бросилась спасать. Схватила обоих за капюшоны. «Никого не бросаем!» — кричала она, растягиваясь между ними. Лед треснул. Все 3 ушли под воду. Чудом вытащили. Спасатели успели. Но в медблоке старший инструктор сказал: «Волкова, запомни. Иногда попытка спасти всех убивает всех. Командир должен уметь выбирать». Тогда она не поняла. Теперь поняла. Резкий удар локтем. Точно в солнечное сплетение. Мария рефлекторно разжала руки, хватая ртом воздух. «Простите меня», — прошептала Анна, глядя в глаза тонущей женщины. Мария смотрела в ответ. И в этом взгляде не было обвинения, только понимание. Она кивнула, едва заметно, и отпустила руки. «Мама». Последнее слово потерялось в пузырях воздуха. Мария Гонсалес, 35 лет, врач экспедиции, дочь Изабеллы, сестра Карлоса, ушла под воду. Темнота поглотила ее белое лицо. Распущенные волосы на мгновение веером расплылись по поверхности, потом и они исчезли. 9:18 утра. 200 метров до берега. В обычной жизни 5 минут неспешного плавания. Сейчас вечность. Температура воды плюс 2 градуса. В мокром термобелье после месяцев невесомости с атрофированными мышцами это было на грани человеческих возможностей. Анна плыла впереди. Годы тренировок, закалка, командирская воля. Все это давало ей сил. Но даже она чувствовала, как холод проникает в кости, как немеют пальцы, как сознание начинает плыть. «Плыви! Не останавливайся! Плыви!» Она кричала Саре, которая отставала. Сара Джонсон, 29 лет. Самая молодая в экипаже. Боролась из последних сил. Но холод побеждал. Мышцы сводило судорогой. Дыхание сбивалось, руки и ноги больше не слушались. 100 метров. «Мама всегда говорила, я сильная. Моя девочка может все. Прости, мама, я не могу. Я больше не могу». 50 метров. Движения Сары стали хаотичными. Голова то уходила под воду, то выныривала. Паника и холод — смертельная комбинация. 20 метров. «Сара! Сара!» Анна развернулась, поплыла обратно, схватила тонущую девушку за волосы. Грубо, больно, но эффективно. Потащила к берегу последние метры на чистом адреналине. 10 метров. 5. Камни под ногами, твердое дно, земля. Они выползли на каменистый пляж, как первые амфибии, на четвереньках, хватая ртом воздух, дрожа всем телом, рухнули на гальку, не в силах двигаться дальше. 10:30. Первое, что почувствовала Анна, когда дыхание выровнялось — запах. После стерильной атмосферы МКС, после соленой воды, запах мертвой земли ударил как физический удар. Сложный букет. Сладковатая органика разложения, металлический привкус крови, химическая горечь от разлитого топлива. И под всем этим обычный запах весенней земли. Февраль. Оттепель. Плюс 15. Идеальная температура для гниения. Она подняла голову. Вдоль береговой линии тянулись черные фигуры. Сначала показалось. Коряги, выброшенные штормом. Потом глаза привыкли. И пришло понимание. Люди. Десятки тел, замерзшие во время первой волны холода в декабре. Теперь оттаившие при аномальном потеплении. Некоторые стояли. Холод ударил так быстро, что они замерзли на бегу. Черные от мороза лица, вывернутые в последнем крике рты, остекленевшие глаза, смотрящие в никуда. «О боже! О боже мой!» Сару вырвало морской водой вперемешку с желчью. Анна заставила себя встать. Ноги дрожали, но держали. Надо двигаться. Переохлаждение, шок. Если они останутся здесь, то умрут через час. «Вставай, надо идти». «Куда?» Сара подняла лицо. По щекам текли слезы. «Куда идти в этом аду?» Анна огляделась. В 500 метрах от берега виднелись крыши домов. Дачный поселок, типичный для северного берега Финского залива. Красные черепичные крыши, заборы, ухоженные участки. На некоторых крышах поблескивали солнечные панели. «Туда, в дома. Там тепло, одежда, еда. Если дома не забиты трупами. Если там вообще можно жить». Они поднялись, поддерживая друг друга. Мокрое термобелье липло к телу. Ветер залива пронизывал насквозь. Но плюс 15 — это не минус 90. Они не замерзнут, не сразу. Путь через пляж мертвых занял вечность. Запах усиливался. В тепле процессы разложения шли быстро. «Смотри!» Сара указала на ближайший дом. Двухэтажный коттедж за высоким забором. Ворота открыты нараспашку. Во дворе черный внедорожник с открытой водительской дверью. На сиденье неподвижная фигура. «Пошли!» 10:00. Дверь не была заперта. Анна толкнула ее плечом. Скрипнули петли. Обычный домашний звук. Они ввалились в прихожую, едва держась на ногах. Первое, что поразило — запах. После вони разложения снаружи, после стерильности космоса — запах обычного дома. Дерево, остатки парфюма на вешалке, легкая пыль, полироль для мебели, следы жизни. Сара по привычке щелкнула выключателем. Ничего. Первым делом сухая одежда. Наверх, в спальню. Шкафы полны вещей. Мужские свитера, женские платья, спортивные костюмы. Все не по размеру, но какая разница? Они переодевались в разных комнатах. После месяцев вынужденной близости на станции потребность в уединении была почти физической. Сбросить мокрое термобелье, найти сухое нижнее белье, пусть чужое, пусть великоватое. Натянуть теплый свитер, джинсы, носки. Простые шерстяные носки казались величайшей роскошью. Анна спустилась первой. Кухня в полумраке выглядела заброшенной. Электрическая плита мертвая, микроволновка — бесполезный ящик. Холодильник молчал, из него тянуло затхлостью. Повернула кран. Сухой металлический стук. Ничего. «Воды нет», сказала она вслух, хотя Сара была наверху. Проверила все краны. Кухня, ванная, туалет. Везде одно и то же. Трубы сухие. Либо замерзли и лопнули во время холодов. Либо центральная подача давно отключена. «Жажда. Мы выжили в космосе, в ледяной воде. А теперь умрем от жажды в обычном доме». 14:00. Кладовка была в полуподвале, типичная для дачи. Спустились по скрипучим ступенькам. На полках – святая святых запасливых дачников. Пакеты с крупами, гречка, рис, перловка. Пыльные, но герметично упакованные. Несколько банок тушенки армейского образца. Макароны, соль, сахар. И в углу – газовая плита с баллоном. Еще два запасных баллона рядом. «Можем приготовить горячее». Сара потрогала баллон. «Нет», — Анна покачала головой. «Не будем тратить газ. Не знаем, сколько придется здесь оставаться. Или сколько еще таких домов с припасами мы найдем». Взяли две банки тушенки наверх, вскрыли консервным ножом. Руки дрожали от усталости, пришлось помогать друг другу. Запах мяса ударил в ноздри. Жирный, соленый, настоящий. Ели прямо из банок, холодную, застывшую в желе тушенку. После месяцев протеиновых батончиков даже холодное мясо казалось деликатесом. Жир обволакивал язык, соль жгла пересохшее горло. «Воды бы!» Сара облизнула ложку. Поиск воды занял время. Электрический более рваный, пустой. Без электричества бесполезен. В холодильнике нашли несколько бутылок пива и литр молока, превратившегося в вонючую жижу. «В подвале?» – предположила Анна. Но и там ничего. Никаких запасов питьевой воды. Хозяева привыкли к водопроводу, не думали о запасах. «Мы пережили космос, ледяную воду, а умрем от жажды в обычном доме. Иронии. Завтра найдем воду». Сара говорила заплетающимся языком. «В других домах. Или растопим снег?» «Какой снег?» Анна махнула рукой в сторону окна. «Плюс 15. Все растаяло». 16:00. Карта нашлась в ящике письменного стола. Старая, бумажная, с пометками владельцы. Ленинградская область. Масштаб 1 к 200 тысячам. Разложили на обеденном столе. Анна водила пальцем по дорогам. «Мы здесь». Поселок Солнечное. До Петербурга 35 километров по Приморскому шоссе. Пешком? Сара рассматривала масштаб. День пути. Может, больше, если дорога забита машинами. Если мы вообще дойдем без воды. Обсуждали маршрут. Собирали необходимое. В гараже нашлись туристические рюкзаки. Хозяева любили походы. Спальники, котелки, даже портативная газовая горелка. Возьмем консервы. Анна составляла список. Аптечку обязательно. Теплую одежду. Газ экономим, сказала Сара. Только в крайнем случае. К вечеру два рюкзака стояли у двери. 20:00. Спали в одной комнате, на полу, подстелив найденное одеяло. После тесноты спускаемого аппарата простор спальни казался огромным, пугающим. Держались близко друг к другу, не от холода, а от потребности чувствовать живое дыхание рядом. За окном капало с крыш. Февральская оттепель после космического холода. Где-то вдали лаяли собаки, одичавшие, голодные, опасные. Новые хозяева мертвого мира. «Как думаешь, сколько выжило?» Сара смотрела в потолок. «Не знаю. Может, тысячи. Может, десятки. Может, только мы. А вы, Элин?» Анна помолчала. «Он сделал свой выбор. Остаться и помнить. Кто-то должен помнить. Кто-то должен рассказать». Его слова эхом в памяти. Одинокий страж на орбите, ведущий свою последнюю вахту. Записывающий, наблюдающий, помнящий. Пока не кончится воздух. Пока не откажут системы. Пока не придет его время. Заснули под утро, прижавшись друг к другу, как дети. Последний сон в тепле и безопасности. 22 февраля, 7 часов утра. Проснулись с первыми лучами солнца. Февральское солнце, слабое, но упрямое. Дни стали длиннее. Или это только казалось после вечной смены дня и ночи на орбите. Позавтракали, проверили рюкзаки. Каждая молния, каждый карман. Вышли в 7 утра. Воздух был свежий, с привкусом моря. Пахло талым снегом, мокрым землей и, слабо, но различимо, гарью. Где-то что-то горело или догорало. Дорога впереди уходила между домами. Асфальт, разбитый морозом, зарос первой травой в трещинах. По обочинам – брошенные машины, черные фигуры у заборов. Мертвый пригород мертвого города. Но вдали, над линией деревьев, виднелись башни Петербурга. Лахта-центр, узнаваемым шпилем, вонзался в небо. Город был там. Мертвый или живой, они узнают через день пути. Анна остановилась на пороге, оглянулась. Дом стоял в утреннем свете. Обычный дом обычных людей. Крыша с солнечными панелями. Ухоженный сад. Гараж с внедорожником. Все атрибуты прошлой жизни, когда люди строили планы на годы вперед. А там, высоко над облаками, МКС продолжала свой полет. 16 рассветов в сутки. Вы, Лин, у иллюминатора, наблюдающий за мертвой планетой. Кто-то должен помнить. Кто-то должен рассказать. Он остался, чтобы помнить. Они идут, чтобы рассказать. «Идем», — сказала Анна. «История еще не закончена». Две женщины повернулись спиной к морю и пошли по разбитой дороге к городу. За ними остался дом, давший им последнюю ночь покоя. Впереди неизвестность. Но они шли, потому что живые всегда идут вперед. Потому что кто-то должен рассказать эту историю, даже если некому будет слушать. Конец.